ним лежу я, за ним хожу, его ищу я, не нахожу. Его улыбка и жаркость день, и стан высокий, и блеск ночей, и сладкие речи, как повар струй, восторг объятий и поцелуй. Тяжко печаль и грустен свет, ни сна, ни покоя мне бедной нет. О нем грущу и плачу, любить, любить и поцелуя.